Нина Агишева. Франкенштейн и его женщины. Пять англичанок в поисках счастья. Посвящается Вике и всем молодым женщинам, которые ищут себя. У памяти есть фасад, и есть у нее черный вход. У памяти есть чердак, где мыши и старый комод. И есть у нее подвал, мили и мили вниз. Смотри, чтоб его глубины за тобою не погнались. Эмили Дикинсон. От автора. События, о которых пойдет речь, происходили очень давно. И хотя в то время многие герои этой книги были хорошо известны, более того, считались властителями дум просвещенной Англии рубежа XVIII-XIX веков, сегодня их имена почти забыты. Они мало что говорят современному читателю, который к тому же легко может запутаться в непростых матримониальных отношениях членов семьи Годвинов и Шелли. Поэтому мы предваряем повествование краткими сведениями о том, когда жили и кем были главные действующие лица этой захватывающей и трагической истории. Мэри Уоллстонкрафт. Годы жизни 1759-1797 год. Одна из первых европейских феминисток. Автор знаменитого труда «В защиту прав женщин» и множество книг и философских трактатов. Бурные события ее личной жизни, два романа с художником Генрихом Фюсли и американцем Гилбертом Имлием и брак с философом и писателем Уильямом Годвином до сих пор вызывают едва ли не больший интерес, чем ее творчество. У Уоллстонкрафт было две дочери – Фанни от Гилберта Имлия и Мэри от Годвина. Последняя тоже стала писательницей и обогатила мировую культуру историей о Франкенштейне. Уоллстонкрафт умерла спустя 10 дней после рождения Мэри. Уильям Годвин. Годы жизни 1756-1836. Философ и писатель. Автор исследования о политической справедливости, ставшего настольной книгой для просвещенных и демократически настроенных соотечественников и скандальных мемуаров о своей первой жене Мэри Уоллстонкрафт. Прославился тем, что добился оправдания в британском суде своих товарищей, поддерживавших идеи французской революции. Написал три романа и несколько пьес. Занимался книгоизданием. В 1801 году, будучи уже вдовцом, женился на своей соседке Мэри Джейн Клэрмонт, которая привела в дом двух своих детей. Таким образом, со временем Годвин оказался ответственным за семью с пятью детьми, включая двух дочерей Мэри Уоллстонкрафт и их общего с Мэри Джейн сына. Прожил долгую жизнь, к финалу которой во многом изменил свои взгляды на человека и общество. Фанни Имлей. Годы жизни 1794-1816. Незаконно рожденная дочь Мэри Уоллстонкрафт и Гилберта Имлия. Когда ее мать умерла, Фанни было 3 года, и всю свою недолгую жизнь она провела в доме Уильяма Годвина, далеко не сразу узнав, что он ей не родной отец. Покончила с собой, отравившись опиумом, 9 октября 1816 года в захолустном уэльском городке Суонси в возрасте 22 лет. Мэри Шелли. Годы жизни 1797-1851. Английская писательница. Дочь Уоллстонкрафт и Годвина, вторая жена поэта Перси Биши Шелли. Родила ему 4 детей, из которых выжил только один сын, Перси Флоренс. Автор бестселлера всех времен «Франкенштейн» или «Современный Прометей» и многих романов, статей и воспоминаний. После трагической смерти мужа преданно занималась его литературным наследием. Клэр Клэрмонт. Годы жизни 1798-1879. Незаконнорожденная дочь второй жены Уильяма Годвина, Мэри Джейн Клэрмонт. Была подругой Шелли и Байрона, от которого родила дочь Аллегру. Никогда не была замужем и всю жизнь работала компаньонкой и гувернанткой, в том числе в России в 20-х годах XIX века. Гарриет Шелли. Годы жизни 1795-1816. Первая жена поэта Перси Биши Шелли. Мать двух его детей, Ианты и Чарльза. Покончила с собой в декабре 1816 года, утопившись в пруду лондонского Гайд-парка. Перси Биши Шелли. Годы жизни 1792-1822. Знаменитый поэт, гениальный представитель английского романтизма. Автор множества поэм и стихотворений, ставших литературной классикой. Он исповедовал радикальные политические и атеистические взгляды и всю жизнь боролся против тирании во всех ее проявлениях. Борис Пастернак называл его «заклинателем стихий и певцом революций». 8 июля 1822 года Шелли незадолго до своего 30-летия утонул в Лигурийском море неподалеку от итальянского городка Виареджо, когда его яхта «Ариэль» попала в шторм. Джордж Гордон Байрон. Годы жизни 1788-1824. Еще один великий английский поэт-романтик, создатель поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», после появления которой в Европе началась мода на байронизм. Много путешествовал, вел скандальный и экстравагантный образ жизни. В 1821 году, когда началось восстание в Греции, Байрон на собственные средства купил бриг, оружие и снарядил 1500 солдат. Но его планам помощи грекам помешала лихорадка, от которой он умер 19 апреля 1824 года в возрасте 36 лет. Залив поэтов. Один поэт, говорят, легко переплывал его весь, 9 километров. Другой в нем утонул, и тело его было выброшено на итальянский берег. Лигурия, Байрон и Шелли. 2 века тому назад. Первые романтики и демонические красавцы. Кто сегодня читает их поэмы? Кажется, никто. Но многие знают, что один боролся за освобождение Греции и имел преступную любовную связь с сестрой, а другой был атеистом и увел из семьи дочь своего учителя и кумира. Мифы живут дольше стихов, как и образы, созданные воображением. Горящие глаза, кудри, белые рубашки с отложным расстегнутым воротом. Поэты и любовники далекого времени. Что нам до них? Но почему щемит сердце, когда находишься здесь и глядишь на это бесстрастное море, одинаково прекрасное всегда и для всех? И ищешь глазами на горизонте хрупкое суденышко, парусную шлюпку «Дон Жуан», так ее назвал Байрон. Шелли хотел «Ариэль», которая вот сейчас, возвращаясь из Ливорно в Лиричи, попадет в страшный шторм и утонет. Тучи уже собираются над Кастелло Сан-Джорджо, каменной крепостью на высокой скале, закрывающей залив поэтов с юга, запирающей его на замок, кажется, навсегда, чтобы никто никогда не узнал правды о том, что произошло здесь 8 июля 1822 года. Мы приехали на этот берег в феврале 2020 года, За месяц до того, как мир погрузился в пандемию и был уже не в состоянии думать ни о чем другом, кроме нее. Как будто призрак смерти юного Перси Биши Шелли шел за нами по пятам и напоминал о том, что все на самом деле очень хрупко и коротко. Правда, пока на это намекали лишь разрозненные группы китайцев в масках и с испуганными глазами. Они что-то уже явно знали, но не спешили этим знанием ни с кем делиться. Мы же азартно фотографировали со всех сторон белую виллу на набережной, на месте которой, как гласила табличка, стоял некогда в рыбацкой деревушке Сан-Теренцо дом, где и жили тем роковым летом семьи Шелли и их друзей Уильямсов. Рядом находилась небольшая, очень скромная, она и сейчас такая, католическая церковь Рождества Богородицы. И я все гадала, посещала ли ее Мэри Шелли. Она, в отличие от мужа, не была атеисткой, но, конечно, исповедовала англиканскую, а не католическую веру. Неужели Мэри ни разу сюда не зашла, думала я. Ведь церковь совсем близко от дома, рукой подать. И ее колокола наверняка будили их с Шелли по утрам, когда по Виа Матеотти, а если ее тогда не было, просто по дороге, ведущей вверх от моря в горы, на мессу шли рыбаки, торговцы и их семьи. И раздавался ли здесь похоронный звон, когда неподалеку, в Виа Реджо, Байрон стоял на берегу возле костра, в котором сжигали тело его несчастного друга. На том самом берегу, где, как писала Ахматова, мертвый Шелли, прямо в небо глядя, лежал, и все жаворонки всего мира разрывали бездну эфира, и факел Георг держал. Мы с мужем заговорили о том, кто был Георг. Конечно, Джош Гордон Байрон. И не заметили, что в этот самый момент у церкви стал собираться народ. Все были в черном. Через несколько минут из храма вынесли гроб, и процессия двинулась вверх, на кладбище. Еще один знак. Мы его не распознали, просто пили кофе на набережной. Но один эпизод заставил меня насторожиться. Мимо нас, вдоль моря, по набережной медленно шла женщина. Немолодая, явно когда-то очень красивая, в элегантном черном платье и черных очках. Она куталась в шаль и плакала. Было совершенно очевидно, что она только что вышла из церкви, где присутствовала на траурной мессе. Почему не пошла вместе со всеми на кладбище? Однако большая для такого маленького местечка процессия как раз заворачивала за угол. Почему ей так плохо сейчас? Явно хоронили какого-то важного человека для Сан-Теренцо, может, бывшего мэра или уважаемого всеми учителя, или доктора. И там рядом было столько заплаканных женщин в черном. Почему эта ушла? Тайная любовница? Сестра, отринутая братом? Та, кто страшно виновата перед покойным? Грешница? Или святая? А может, эта тень Мэри Шелли в платье от Армани шла сейчас перед нами по набережной залива поэтов? Тайна. Это все-таки всегда женщина, а не мужчина. Те, кто назвал морской путь от Сан-Теренцо до Лиричи заливом поэтов, забыли, что здесь жила еще и Мэри Шелли, в свои 19 лет написавшая Франкенштейна. Вот его-то, кстати, сегодня точно читают и перечитывают. Здесь сводила Шелли с ума своим пением и красотой Джейн Уильямс. Сюда приезжала сводная, именно сводная, у них не было ни общего отца, ни общей матери, сестра Мэри Клэр Клэрмонт, прожившая, будто за всех них, долгую жизнь. Отсюда Мэри писала письма своей единоутробной сестре Фанни Имлей, а Шелли — своей первой жене Гарриет. Оба адресата — совсем молодые женщины, еще при жизни поэта совершат самоубийство. И еще одна. которая никогда не была в этом благословенном крае, но чье присутствие здесь совершенно очевидно. Это мать Мэри Шелли, бунтарка Мэри Уоллстонкрафт, автор Библии феминисток, книги «В защиту прав женщин». Их голоса и сегодня звучат над морской гладью и каменными валунами, окаймляющими пляжи, над вечно зелеными кипарисами и пиниями, над оливковыми и апельсиновыми деревьями. И алые камелии, цветущие здесь даже зимой, как капельки крови, напоминающие о былых сердечных бурях. Что эти женщины хотят нам рассказать? И далеко ли от них ушли мы, создавшие движение MeToo и провоцирующие мир новой этикой? Мэри Шелли в чем-то опередила своих гениальных современников, создав бессмертный образ Франкенштейна, страшного порождения человека, насилующего и убивающего беззащитных. Сейчас уже мало кто помнит, что Франкенштейн всего лишь имя создателя этого гомункула, героя ее романа Виктора Франкенштейна. Он давно стал символом грубой безжалостной силы, наводящей страх и ужас. Похоже на абьюз, верно? И совсем уже никто не знает, что импульсом для написания Мэри романа стала картина Генриха Фюсли «Ночной кошмар». Ее репродукция много позже висела на самом почетном месте в приемной Зигмунда Фрейда. Там уродливый инкуб восседает на красавице в белом, раскинувшейся во время сна. Шокирующий чопорное английское общество женатый художник-бисексуал Фюсли был страстной любовью матери Мэри Шелли, Мэри Уоллстонкрафт. Она даже предложила ему и его жене Софии жить втроем. Не здесь ли начало странного, осуждаемого многими союза трех молодых людей – Мэри и Перси Шелли и Клэр Клэрмонт? И как соединить две попытки самоубийства самой Мэри Уоллстонкрафт из-за любви, к счастью, не удавшейся, с ее требованием полной независимости женщины от мужчины? А Мэри Шелли? Не послужил ли Байрон и ее муж Перси Биши прототипами Франкенштейна? Важно. Здесь и далее, в том числе в названии книжки, я использую имя Франкенштейна как самого чудовища. Они не ответят нам прямо, но можно догадаться, а заодно узнать их самые сокровенные и важные мысли о роли женщины, заново проживая вместе с ними их судьбы. Тем более, что скучать не придется. Здесь и драма, и комедия, и триллер, и авантюрный роман. Залив поэтов не обманет нас своим райским совершенством, этой дивной картиной, когда вода переходит в небо, и между ними уже нет границы. Тень Франкенштейна, страшного мужчины, порожденного женским воображением, бродит здесь до сих пор.